Глава третья. «Ты совсем с головой не дружишь?» – выкрикивает Слава и уворачивается от моего удара. «Это я не дружу?» – злюсь я так, что глаз задергался. «Ты что здесь предлагаешь, идиот? Ты хоть представляешь, что такое ребенок и как его кормить? Что такое женский организм, откуда в нем берется молоко?» «Мне это зачем? Я мужик!» Орет в ответ Медведев и уворачивается от еще одного моего замаха. «Я тебе сейчас расскажу, кто ты!» Шиплю, надвигаясь на Славку, но тут он резко останавливается, приложив палец к губам и тихо шепчет. «Он не плачет!» «Мамочки!» Пищу я и бросаюсь к дивану, где лежит малыш. Мы со Славкой оказываемся возле него одновременно, но самое удивительное, что он смотрит на нас красивыми глазками, в которых отражается одновременно шок и любопытство. «А кто хоть это?» – спрашивает тихо Слава, а я сжимаю в руках сотейник. Но быстро беру себя в руки. Не при ребенке же убивать его, непутевого папашу. «Мальчик, Медведев!» – рычу я. «Ты что за идиот такой?» Но, вероятно, малышу не понравилось, что мы затихли, и он, резко скривив маленькую мордашку, снова зарыдал. Медведев застонал и закрыл уши ладонями. «Успокой его, я тебя умоляю!» Закатила глаза и, оставив сотейник в сторону, подняла на руки малыша. «Зовут его хоть как?» Громко спрашиваю у Медведева, который начинает нервно расхаживать по комнате. «Кого?» «Господи, дай мне терпение, прошу! Силы только не давай, а то убью его кошачьим колокольчиком!» Стану я и с плачущим малышом на руках, быстро заливаю кипятком бутылочку и вскрываю пачку со смесью. «Сына твоего как зовут, Медведев?» «Ты совсем больная, Лисицына?» – орёт Слава не тише малыша. «Я сейчас выдохну и найду эту дуру, пускай забирает. Я не знаю, от кого она родила». От такого пренебрежительного отношения к женщинам мне и хочется его прибить. Вот же кобелина. Но в руках уже трясу бутылочку со смесью, а малыш затихает, внимательно наблюдая за моими действиями. «Вот так и продолжай!» – выкрикивает Медведев. «Идиот!» – шепчу я, а сама перевожу взгляд на малыша. «Твой папаша не просто идиот, он еще и тормоз, да, малыш? Давай будем кушать, хороший мой!» Улыбаюсь крохи и подношу бутылочку к причмокивающим губкам. Малыш жадно хватает бутылочку и даже ручками себе помогает. Вот кто бы что ни говорил, но когда женщина кормит мужчину, то все равно испытывает удовольствие. Только если этот мужчина не медведь. «Медведев, подними свою наглую задницу и посмотри, как зовут твоего сына!» Громко произношу я, только с улыбкой на губах. Резко поднимая взгляд на Славу, а он дергается и даже шаг назад делает испуганно. «Не улыбайся так ребенку!» – тычет малыша Медведев. «Ему будут сниться кошмары!» «Сейчас тебе кошмар приснится, если ты не сделаешь, как тебе говорят!» Не переставая улыбаться, рычу каждое слово. Медведев идет искать свидетельство о рождении малыша, а я заканчиваю кормить крошку. И чем меньше становится смеси в бутылочке, тем медленнее он сосет ее, и тем тяжелее поднимаются его веки. «Мой маленький», – произношу нежно и прижимаюсь носом к его лобику. Маленькие дети всегда пахнут по-особенному. Я люблю бывать у своих братьев и сестер, особенно когда у них совсем младенцы в доме. «Платон!» – орет на весь дом Медведев, а малыш на руках дергается от громогласного голоса. «Вот же идиот!» Закатываю глаза и, отставив бутылочку на стол, иду в сторону, откуда донесся крик Медведева. «Я теперь даже не сомневаюсь, что этот мальчишка твой сын», сразу говорю, замечая Славу, когда он выходит из комнаты. «Вот, держи», передаю Платона ему. «Солдатиком только поставь, у него должен выйти воздух». Глаза Медведева снова округляются, и он отодвигает от себя Платошу, всматриваясь в него. «Откуда должен выйти воздух?» – хрипит он шокированно. Но ответить я не успеваю, так как Платоша наглядно показывает, откуда у него выходит воздух, и не только он. громко срыгнув. «Ой, немного переел». Стараюсь улыбнуться виновато, но не получается. «Боже, ну куда я засунула свой мобильный, когда он так нужен? Это нужно запечатлеть».